и директор всадил полный заряд прямо в тугие кольца. Это было настоящее чудовище, 7 футов 4 дюйма. А самая крупная плюющаяся кобра, по авторитетным источникам, превышала 9 футов. Но с меня было вполне достаточно и 7, чтобы отбить охоту пользоваться ванной комнатой вместе с плюющейся коброй. Под досками мы нашли много углублений и вмятин. Должно быть, она довольно давно поселилась под полом. В спальне у меня обитало еще одно присмыкающееся. Самка агама, длиной примерно фут. Была она тускло-бурого цвета, нищенское рубище по сравнению с броским нарядом самца, у которого бирюзовое тело и ярко-оранжевая голова. В нашем лагере поселилось несколько этих безобидных ящериц. Но именно эта самочка почти совсем приручилась. Много недель она спала в ямке у двери прямо под засовом. Она нисколько не пугалась, если я задевала ее, запирая дверь. Бок о бок с агамами ютились маленькие гекконы. Они откладывали яйца в стенах из пальмовых стволов, устраивая детские в удобных ямках, хорошо защищенных от дождей и врагов. Эти мирные существа совсем меня не боялись, особенно в сумерках, когда я включала свет, и к лампе устремлялось множество насекомых. Тут гекконы устраивали засаду и молниеносно ловили одно насекомое за другим, однако они никогда не подбирались чересчур близко к горящей лампе. Раз уж я пишу о хладнокровных животных, то надо признаться, что раньше мне было невдомек, какую помощь хищникам оказывают лягушки. Я поняла это, наблюдая за Пиппой. Уже 2 недели она провела на равнине Ганса, и вот однажды утром мы с ней внимательно прислушивались к хору лягушек. Они распевали в нескольких сотнях ярдов вверх по руслу. Внезапно кваканье оборвалось. Пиппа бросила «пр-пр», и семейство мгновенно скрылось из глаз. Потом мы нашли свежие следы льва, которые вели в канаве. Лев, очевидно, напугал лягушек, а их внезапное молчание предупредило Пиппу об опасности. Погода, наконец, улучшилась, и Пиппа отыскала прекрасное место для встреч под большой терминалией в миле от Мулики. Когда бы мы ни появились, стоило нам позвать, и гепарды не заставляли себя ждать, особенно если они успели проголодаться. 2 раза они не приходили. Но 2 раза кружащиеся грифы приводили нас к туше только что добытой молодой газели Гранта. И каждый раз Пиппа сидела невдалеке и так долго позволяла малышам возиться с добычей, что я не сомневалась, она хочет, чтобы они научились вспарывать туши брюха. Сомби было не до того. Она защищала добычу, стараясь отогнать от нее тайны, так что оставался один только Биг Бой. Ему, наконец, удалось вытащить внутренности. Только после этого Пиппа приняла участие в общей трапезе. Снова настало Рождество. К этому празднику у меня в кабинете вывелось уже 5-е поколение нитехвостых ласточек, и птенцам как раз пришла пора слетать с гнезда. Эти славные птички доверяли мне безгранично, не обращали ни малейшего внимания на мою постоянную возню прямо под их гнездышком, устроенным на стропилах. В 5 футах от гнезда я прикрепила насест, и теперь родители сидели на нем, приглашая птенчика расстаться с гнездом. Но слеток никак не мог набраться смелости и еле-еле удерживал равновесие на самом краю гнезда. Ему должно быть очень жутко, хотя родители старались подбодрить его оживленным щебетом. В конце концов они улетели из хижины, чтобы выманить птенца, и добились своего. Он нырнул вниз и спланировал на насест, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. Родители в тот же миг прилетели и усели справа и слева от своего перепуганного дитяти, заливаясь веселым щебетом. И все это происходило в каких-нибудь 2 ярдах от моего стола, пока я писала письма. Я очень полюбила это счастливое семейство. Они жили рядом с нами уже 2 года и, очевидно, считали нас совсем безобидными существами. Дождавшись успешного завершения этого эксперимента, я занялась новогодней елкой. Я нашла маленькое деревце Баланитиса и развесила на его длинных шипах набор елочных украшений, который собрала за многолетнюю жизнь в зарослях.